Глава 6. Гарденер на волнорезе. 1. На рассвете 4 июля 1988 года Джим проснулся, вернее, пришел в себя, на краю скалистого волнореза, протянувшегося в Атлантику неподалеку от развлекательного парка Аркадия, штат Нью-Хэмпшир, Новая Англия. Не то чтобы Гард имел представление, где он находится. Хорошо, хоть имя свое не забыл. Сейчас он, пусть и с большим трудом, понимал только две вещи. Первое. Все его тело ужасно страдает. Второе. Менее важное. Ночью он чуть было не утонул. Джим лежал на боку, а ноги покачивались в воде. Вероятно, уснул он гораздо выше, но потом скатился во сне, а тут вдобавок начался прилив. Еще полчаса отключки, и тело пошло бы гулять по волнам, словно корабль, неожиданно снявшийся с отмели. Одна нога была по-прежнему обута, но что толку? Гарденер скинул скукоженный от воды мокасин и вяло наблюдал, как тот медленно погружается в зеленоватую тьму. Может, омары теперь будут туда какать? Джим выпрямился и сел. Голову прострелила такая невыносимая боль, что Гарденер подумал, уж не удар ли? Может, он пережил эту ночь на волнорезе только для того, чтобы наутро скончаться от закупорки кровеносного сосуда? Понемногу его отпустило, краски мира вновь проступили сквозь сизую дымку, и Джим начал осознавать, как ему плохо. Бобби Андерсон, можно не сомневаться, сказала бы что-то вроде «Ведь ты этого достоин». Ну, как в рекламе, знаете? Что может быть лучше, чем наслаждаться своим состоянием после ночи внутри циклона? После ночи? Ойли! Нет, малыш Джимми, это был настоящий долгий запой. Такой, что и черту не поздоровится. Живот крутило и пучило. Во рту стоял гнусный привкус разложившегося дерьма. Гарденер покосился влево. Так и есть. На камнях осталась типичная подпись алкоголика — большая лужа подсыхающей рвоты. Боже, как ломит все тело! Джим провел трясущимся грязным пальцем под носом и обнаружил мелкие хлопья спекшейся крови. Значит, снова текло. Так часто бывало после того инцидента во время лыжной прогулки в Санде-Ривер. Стоило набраться как следует, и вот, пожалуйста. Кроме того, большие попойки — а Гарденер почти 3 года не надирался в хлам, оставляли и другие малоприятные последствия в виде жуткой мигрени, озноба и готового лопнуть от кислоты желудка. Но хуже всего была невероятно глубокая тоска. Нет, даже не тоска, а чувство полной обреченности. Однако настолько худо ему еще не приходилось. Даже если вспомнить депрессию после великой пьянки на День Благодарения в 1980 году, в результате которой оборвались его преподавательская карьера и брак, и которая чуть не стоила жизни Нори. Тогда Гард очнулся в окружной тюрьме Пенобскота, штат Мэн. Снаружи, у двери камеры, дежурил охранник, почитывая последний выпуск «Крейзи» и ковыряя в носу. Примечание. Иллюстрированный сатирическо-юмористический журнал. Конец примечания. Позже Джиму расскажут то, что известно в каждом полицейском управлении. Запоенные часто приходят в себя в подавленном состоянии и слетают с катушек. Поэтому лучше за ними приглядывать, чтобы не отвечать потом, если что. Сначала пусть отсидит, сколько ему положено по закону, и покинет пределы казенного учреждения. «Где я?» – прохрипел Гарденер. «Сам-то как думаешь?» Охранник вытащил из носа большую зеленую гадость и с явным удовольствием размазал ее по грязной подошве ботинка. Гард наблюдал за ним, не отрываясь. Год спустя он напишет об этом стихотворение. «Что я натворил?» Вчерашний день зиял в памяти черным провалом, если не считать пары коротких проблесков сознания. Бессвязных, похожих на солнечные лучи, что прорываются сквозь прорехи в тучах перед началом бури. Вот Джим подает Нори чай, разглагольствуя об атомных станциях. Ну, конечно, а то о чем же? Слався, Чернобыль, во веки и веки! Гарденер и перед смертью произнесет АЭС, а не бутон розы. А еще он упал на дорожке у гаража и жадно ел пиццу, так что большие куски расплавленного сыра падали за пазуху, обжигая грудь под рубашкой, и набрал номер Бобби. Потом бормотал в трубку что-то ужасное, а Нора визжала. «Визжала? Что я натворил?» — повторил он уже настойчивее. Помощник шерифа покосился на него с плохо скрываемым презрением. «Жену ты подстрелил, вот что! Доволен, засранец?» И опять погрузился в свой крейзи. «Скверно. Нет, хуже. Скверно — это когда заранее глубоко презираешь себя, но не можешь вспомнить, в чем провинился. Например, перебрал шампанского, как однажды на Новый год, и прыгал по комнате с абажуром на голове, поминутно сползающим на глаза, отчего все вокруг, за исключением жены, разумеется, пришли в восторг. Ничего подобного они в жизни не видели. Тебе плохо, но ты еще не в курсе, что на самом-то деле врезал полисмену на улице. Или стрелял в жену. Так вот, сегодня, на волнорезе, Гарденер чувствовал себя еще хуже. Он и не представлял, что такое возможно. Голова наотрез отказывалась даже пытаться восстановить события последних дней. Джим молча смотрел на вздымающиеся волны, повесив голову и обхватив колени руками. Вода откатывала, оставляя мелких рачков копошиться в зеленых водорослях. Или нет, в какой-то зеленой слизи, похожей на сопли. «Жену ты подстрелил, вот что! Доволен, засранец!» Гард зажмурился от пульсирующей боли, снова открыл глаза. И вдруг тот же голос мягко поманил его. «Прыгай! А что? Разве ты не устал от всех этих мерзостей?» «Занятно, наверное, там, на дне. Никто не хватится. Представим, что Джима смыло дождем. Однажды он возродится с очередным поворотом кармического колеса, каким-нибудь навозником в наказании за все, что успел натворить. Давай, не тушуйся, Гард. В нынешнем состоянии у тебя наверняка сведет ноги. Долго мучиться не придется. Думаешь, на тюремных нарах лучше будет? Прыгай смелее». Он встал на камнях и начал покачиваться, глядя в пучину. А ведь это могло бы само случиться во сне. Черт, почти случилось. Нет, рано. Сперва надо поговорить с Бобби. Его разум ухватился за эту идею. Бобби. Единственное, что уцелело из прошлого. Она до сих пор обитает в Хейвене, пишет вестерны, здраво мыслит. Они больше не любовники, но до сих пор друзья. Последняя ниточка, последняя связь. Значит, сначала Бобби, да? Для чего? Хочешь и ее доконать? По твоей милости, полицейские завели на Бобби досье, а стало быть, и ФБРовцы тоже. Не впутывай ее в это дело. Прыгай, и всем полегчает. Гард покачнулся вперед. Очень близко. В его голове больше не осталось доводов в пользу того, чтобы жить. Его разум мог бы напомнить, что Джим уже года три более или менее хранил себя в трезвости, не уходил в запои с тех пор, как их с Бобби арестовали в Сибруке в 1985 году. Но все это чепуха. Не считая Бобби, он один на свете. Почти все это время его рассудок находился в полном хаосе, снова и снова, даже на трезвую голову, возвращаясь к теме АЭС. От первоначального беспокойства и злости Гард скатился в состояние одержимости. Да, но осознать проблему и исцелиться — разные вещи. Его поэзия деградировала, мозги — тоже. Самое гнусное, даже не прикасаясь к спиртному, он мысленно тянулся к бутылке. Просто в последнее время тяга сделалась невыносимой. Я, словно ходячая бомба, готовая сдетонировать где и когда угодно. Пора самообезвредиться. Ну и ладно. Ладно. Джим закрыл глаза и приготовился. Но тут его посетила непонятная интуитивная убежденность, мощная, на грани предвидения. Это Бобби нужно поговорить с ним, а не наоборот. Шутки разума? Не похоже. Она явно попала в беду, причем в серьезную. Гард открыл глаза и огляделся с видом человека, очнувшегося от глубокой дремы. Долго ли найти телефонную будку и позвонить? Он даже не скажет: «Привет, я тут вышел из запоя». Или: «Не представляю, куда я попал, по крайней мере, здесь не сидит помощник шерифа, любитель поковыряться в носу». Только одно. Как ты поживаешь, Бобби? Если все у нее отлично, надо бы лучше, да некуда. Банда Джеймса затеяла перестрелку в Нортфилде. Санденс Кид и Буч Кэссиди ударились в бегство. А ты-то как, старина? Гарт ответит: «Великолепно. Пишу для разнообразия кое-что стоящее. Думаю съездить в Вермонт, навестить друзей». А потом вернется на волнорез и прыгнет. Больше никаких проволочек. Нырнет и все. Пожалуй, это будет в самый раз. Жил как в омуте и помрет в пучине. Океан был здесь миллионы лет, так что подождет еще 5 минут. Только не переваливай на нее свои горести, слышишь? Обещай, Гарт. Не вздумай сломаться или питать, как обиженное дитя. Она подруга, а не жилетка для слез. Обойдемся без этого. Бог весть, сколько тысяч раз Джим не выполнял обещаний, особенно данных самому себе, но это слово он сдержит. Поэт неуклюже вскарабкался на волнорез, каменистый, суровый, того и гляди, сломаешь лодыжку, и рассеянно огляделся в поисках потрепанной бурой сумки, которую таскал с собой в любые поездки и просто на длительные прогулки. Она, должно быть, валяется где-то рядом или в какой-нибудь щели застряла. Сумки не было. Жаль, эта боевая подруга, помятая, замызганная, сопровождала Гарденера со времен его неудачного брака. Одна из немногих ценностей, чудом сохранившихся за эти годы сплошных потерь. Что же, теперь и сумка исчезла. А с ней и смена белья, зубная щетка, мыло в пластмассовой коробочке, зубочистки. Бобби время от времени для потехи вялило мясо в сарае. $20 за подкладкой. И, конечно, все неопубликованные стихи. Впрочем, последнее беспокоило меньше всего. Ведь речь о стихах, написанных за минувшие несколько лет, собранных вместе под неподражаемо остроумным и оптимистичным названием «Радиоактивный цикл» и отвергнутых 5 издательствами подряд. Один безымянный редактор вернул их с припиской: «Поэзия и политика редко сочетаются. Поэзия и пропаганда – никогда». Джим понимал всю правоту этой лаконичной нотации, но и остановиться уже не мог. Что ж, прилив теперь внесет свою правку волшебным синим карандашом. «Иди и ты поступай так же», — промелькнуло вдруг в голове. И Гарденер, шатаясь, медленно двинулся по каменистому волнорезу по направлению к пляжу, изумляясь тому, как он вообще ухитрился забраться туда, где проснулся. То-то, должно быть, занятно смотрелся со стороны этот смертельный акробатический трюк. Поэт шагал, а за его спиной поднимался над Атлантикой алый пузырь солнца, впереди под ногами тянулась по гальке неровная тень, а на берегу какой-то мальчишка в джинсиках и футболке поджигал петарды.